Глава третья. «У меня было четверо мужчин», — сказала Эбигейл бородатому парню, чьего имени она все еще не знала. «Не так уж много я знаю. Примерно среднее количество, наверное». Он натягивал свитер-кардиган, и Эбигейл пожалела, что у нее нет чего-то теплого, чтобы самой накинуть на плечи. В костре все еще тлели угли, но жар, который он излучал, давно остыл. Тем не менее, ночь была слишком идеальной, чтобы думать о том, чтобы пойти внутрь. Небо было в россыпи звезд, а воздух напоен ароматом лаванды, росшей по краю патио. «Я всегда слышал, — сказал он, — что когда мужчина говорит вам, сколько у него было женщин, нужно уменьшить это число вдвое, а когда женщина говорит, со сколькими мужчинами она спала, то это число нужно удвоить». «То есть ты думаешь, что у меня было 8 мужчин?» «Нет, я так не думаю. Я думаю, ты говоришь правду». «Вообще-то да. Мне нечего терять. Я больше никогда тебя не увижу». «Да, скорее всего. Это немного грустно». Эбигейл подвинулась вперед в своем кресле, чтобы быть ближе к умирающему костру. «Ты замерзла?» — спросил он. «Немного, но не настолько, чтобы пойти внутрь». «Хочешь мой свитер?» «Да, если ты серьезно», — неожиданно для себя ответила Эбигейл. Не успела она договорить, как он снял свитер и протянул его ей. Она заметила, какой он худой и мускулистый под узкой фланелевой рубашкой. Она просунула руки в свитер, еще хранивший тепло его тела. Одно из тлеющих поленьев в костре громко треснуло. В джинсах снова зажужжал телефон. Пришло сообщение от Кайры. «Ты в порядке?» Эбигейл быстро напечатала ответ. «Все отлично, собираюсь ложиться спать. Увидимся на завтраке». Прямо на винограднике стоял отель, 12 номеров. И именно там остановились участницы девичника Эбигейл. У нее был свой номер люкс. Кайра делила номер с Рэйчел, а Зои — со своей сестрой Пэм, которая приехала из Сиэтла. «Итак, почему ты здесь?» — спросила Эбигейл, мгновенно поняв, что уже задавала ему этот вопрос, а может, даже дважды. Провела языком по зубам. Самый лучший способ узнать, насколько она пьяна. «Я здесь на все еще холостяцкой вечеринке моего друга, Рона», — сказал он, изобразив пальцами кавычки. «Его помолвка только что распалась, и я здесь, чтобы отпраздновать с ним это событие. Он отключился около 5 часов назад». «Верно, ты мне это говорил. А ты из Сан-Франциско, и ты актер. Видишь, я все помню». «Я актер-любитель в общественном театре, но на самом деле я плотник. Этим я зарабатываю на жизнь». «Мебельное производство», — пафосно произнесла Эбигейл. «Верно», — подтвердил он. «Держись за эту работу», — сказала Эбигейл. «У театра нет будущего». Чуть не ляпнула, что у театра нет мебели. Она действительно была пьяна. «Почему ты так говоришь?» «Мои родители 20 лет владели провинциальным театром, и это почти разорило их». «Точнее, разорило, я имею в виду финансово, конечно, и эмоционально. Они обанкротились 2 года назад, и теперь им до конца жизни сидеть в долгах. Мой отец работает в кинотеатре AMC, и хотя они все еще живут вместе, оба говорят мне, что разводятся». «Сочувствую». «Поживем, увидим», — сказала Эбигейл, понимая, что ее слова звучат легкомысленно, хотя в душе ей было не до шуток. Недавно она навестила родителей, и, похоже, они жили раздельно. Отец съехал, а мать направила всю свою энергию на то, чтобы на пару со своей лучшей подругой Патришей открыть художественную галерею. «Но 20 лет — это не пустяк. Управлять бизнесом или быть в браке. Они занимались тем, что любили, Или тем, что, как мне кажется, они любили и создавали искусство. Это не всегда про успех или деньги. Нет. Для них это никогда не было ради денег. Но потом все стало только ради денег, лишь потому, что у них их не было. И, наверное, я просто становлюсь циничной. Но я думаю обо всех тех пьесах, которые они ставили каждое лето, и теперь их просто нет. Лишь несколько фотографий и, возможно, несколько смутных воспоминаний. Все их труды были впустую. Мне грустно. Так чем занимаешься ты? Я в издательском бизнесе. Еще одна умирающая отрасль. А я и не знал. Я работаю в независимом издательстве, которое в основном издает поэзию, так что в моем случае она определенно умирает. Вероятно, — сказал он и добавил. Ты поклонница поэзии? Эбигейл рассмеялась. Вероятно, из-за конструкции этой фразы. Как будто у поэзии есть поклонники, словно у спортивных команд или телесериалов. «Я читаю поэзию», — сказала она, — «если твой вопрос об этом, и не только по работе». «Что ты читаешь?» «Кого ты читаешь?» — мысленно поправила она, а вслух ответила. «В последнее время я увлекаюсь Дженни Джан, но мой любимый поэт — Эдгар Аллан По». Мужчина посмотрел вверх, словно пытаясь что-то вспомнить, а затем произнес. «И всегда луч луны преподносит мне сны о пленительной Аннабель Ли». Эбигейл рассмеялась. «Ты смотри какой! Цитируешь поэзию при свете костра?» Она умолчала, что он слегка переврал цитату. «Мне повезло. Это одно из немногих стихотворений, которые я знаю. Уж поверь мне, в наши дни нужно цепляться за любую возможность процитировать стихотворение. Это умирающее искусство». «И это говорит человек, работающий в поэтическом издательстве». «Я держусь из последних сил. На самом деле это хорошая работа». Мужчина улыбнулся, или скорее ухмыльнулся. Он действительно был красив, несмотря на браслет в стиле «Нью Эйдж» и отбеленные зубы. «Когда я спросил тебя, чем ты зарабатываешь на жизнь, я подумал, ты скажешь, что управляешь хедж-фондом или типа того. Ну, из-за того, как ты рассказывала о родителях. Что ты имеешь в виду?» «О, просто ты, похоже, цинично относишься к попыткам зарабатывать на жизнь искусством. Я подумал, ты выберешь нечто более стабильное». «Нет, это мой жених. Пусть он не управляет хедж-фондом, но инвестирует в стартапы. Он может профинансировать мою карьеру в искусстве, какой бы та ни была». «Так вот, почему ты выходишь за него замуж». Из костра вылетел уголек и приземлился на свитер Эбигейл. «На свитер этого мужчины», — подумала Эбигейл. Она смахнула уголек, надеясь, что тот не оставит дырки. «О чем ты спросил?» «Я спросил, выходишь ли ты замуж за своего жениха, потому что он богат, и теперь, когда я это повторяю, я понимаю, это не мое дело». «Ничего страшного. И нет, я выхожу за Брюса не поэтому, но предположу, что, вероятно, я выхожу за него из-за черт характера, которые делают его богатым». «Что ты имеешь в виду?» «До того, как познакомилась с Брюсом, я долгое время встречалась с одним парнем. Он был писателем, поэтом. Пожалуй, у нас было много общего, но это утомляло. Он постоянно просил меня читать то, что написал, или же рассказывал о том, что прочитал. У него было странное представление о совместной творческой жизни. Мол, мы будем без гроша в кармане, счастливы, вечно пьяны и никем не поняты. И мне это осточертело. Брюс простой, но в хорошем смысле. Для него главное в жизни — его работа, и, по сути, она заключается в финансировании творческих людей. Просто так приятно пойти с ним в кино и не видеть в нем ярости или ревности, не слышать от него монолог о скрытых темах фильма. который мы только что видели. Послушать тебя, так он просто скучный чувак. Кто, Брюс? Да, и это потрясающе. А как его звали, этого писателя? Его звали Бен. А под каким номером шел Бен? Что ты имеешь в виду? Он был вторым по счету мужчиной, с которым ты спала. Бен Перес и Эбигейл поступили в Уэслианский университет в один год. Оба специализировались по английскому языку и литературе, но познакомились лишь на семинаре по теме «Во Грин Спарк» во втором семестре второго курса. Речь о писателях Ивлине Во, Грэмми Грине и Мюриел Спарк. После того первого занятия они пошли в столовую, как будто делали это уже сотню раз. Вместе пообедали и тем вечером пошли смотреть «Черный нарцисс» в Центре изучения кино здесь же в кампусе. Они засиделись допоздна в комнате Бена в общежитии. Окно было приоткрыто, они выкурили на двоих пачку Кэмела и распили бутылку дешевого бургундского, слушая музыку Нина Роты к кинофильмам. Эбигейл мгновенно влюбилась по уши. И весь первый день и ночь с Беном были наполнены ужасающим, но захватывающим чувством, что она только что встретила того, кто может стать самым важным человеком в ее жизни. На первом курсе она встречалась со старшекурсником по имени Марк Копли. Тот был и лучшим теннисистом Уэслианского университета, и редактором литературного журнала. Их отношения реализовывались исключительно в выходные, вечеринки по пятницам, после которых Эбигейл проводила ночь в квартире Марка за пределами кампуса. Иногда она оставалась на выходные, но не всегда. Склонная соотносить все события в своей жизни с книгами и фильмами, Эбигейл видела свои отношения с Марком как отношения двух партнеров с высокими культурными запросами, живущих как по отдельности, так и вместе. Она вспомнила Томаса и Сабину в невыносимой легкости бытия, как их поддерживала тщательно соблюдаемая редкостность проведенного вместе времени. Тем не менее, ее в конечном итоге больно задело, когда Марк не представил ее своим родителям после выпускного вечера. Эбигейл не удивилась, когда он сказал ей, что теперь, когда он больше не учится в колледже, ему кажется, что им лучше прекратить встречи. «Вряд ли ты захочешь тратить следующие 3 года на выпускника колледжа. Я не хотел бы мешать тебе жить», — сказал он. «Ты хочешь сказать, что это я буду мешать тебе жить?» — парировала Эбигейл. «И это тоже?» — сказал он. Так что на самом деле было приятно, что сразу после встречи с Беном Эбигейл погрузилась в бурный роман. Они оба соединились в тесном контакте, словно живя в мыслях друг друга. Смотрели одни и те же фильмы, читали одни и те же книги. Он хотел писать стихи, а Эбигейл, хотя и не признавалась в этом никому, кроме Бена, мечтала стать писательницей. Они были вместе в течение следующих 3 лет в колледже, а затем сразу после его окончания переехали в Нью-Йорк, где сняли квартиру в центре города, размером примерно с гараж на 1 машину. Бен изменился после колледжа, хотя Эбигейл потребовалось 2 года, чтобы это заметить. В колледже Бен был доволен тем, что он студент, учился у других, оттачивал свое мастерство, впитывал мир. Но как только они обосновались в Нью-Йорке, Эбигейл устроилась на работу в издательство «Бонспар Пресс», а Бен нашел работу в книжном магазине «Стрэнд». Вскоре он стал одержим идеей стать поэтом, подружился с кружком поэтического слэма и разговорного слова, хотя и утверждал, что презирает эти жанры, и тратил больше времени на отправку стихов в литературные журналы, чем, собственно, на их написание. Когда он получал отказы, то дулся целыми днями, а когда его опусы принимали, его настроение мгновенно улучшалось, правда, на все более краткие промежутки времени. Бен часами зависал в интернете, ввязываясь в склоки на поэтических форумах, и постоянно пил. Эбигейл присоединялась к нему, но только по вечерам. Они встречались с друзьями в таверне Пита, и Бен спорил с кем угодно и о чем угодно, что было в его духе. Но это стало утомлять Эбигейл. Из бара они приносили споры домой, и иногда, страдая на следующее утро похмельем и совершенно измученная, Эбигейл даже не могла вспомнить, из-за чего они ссорились. Это всегда бывала какая-то мелочь, как в тот раз, когда Эбигейл сказала Бену, что ей очень нравится влюбленный Шекспир, и он так расстроился, что исчез на целую ночь. Через 3 года после окончания колледжа Эбигейл была готова уйти от Бена. Она пыталась придумать предлог, как сделать это лучше всего, когда случайно увидела его выходящим из таверны Максорли в обнимку с их общей подругой Рут, ювелиром из Бруклина. Эбигейл почувствовала себя оскорбленной в лучших чувствах, словно получила внезапный удар в живот, но это ощущение продлилось меньше часа. Он дал ей выход, и она этим воспользовалась. И все же распутывание их отношений, как в логистическом, так и в эмоциональном плане, заняло почти год. Это был тот же год, когда театр «Боксгроув» обанкротился, а ее родители, которые, по крайней мере, в глазах Эбигейл, являли собой пример компетентной взрослой жизни, внезапно показались ей парой испуганных детей. Эбигейл приезжала домой каждые выходные, чтобы помочь им разобраться с огромным количеством вещей, реквизита и костюмов, которые они приобрели за 20 лет, а также чтобы оказать эмоциональную поддержку. Родители были раздавлены не только крахом своего бизнеса, но и тем, что оба воспринимали случившееся как крах всей своей жизни. И они были в долгах, в основном из-за кредитов, которые брали, чтобы дать Эбигейл престижное университетское образование. Все это, разрыв с Беном, неудачи ее родителей, угнетало Эбигейл. Она чувствовала себя опустошенной, не имеющей жизненной цели. Эбигейл решила переехать назад домой, чтобы помочь им, эмоционально и финансово, перейти к новому жизненному этапу, но родители встретили это предложение в штыки. «Пожалуйста, Эбигейл, мы не хотим быть тебе обузой», — сказала мать. «Живи своей жизнью. У нас все в полном порядке». Но больше всего ее беспокоил отец. С момента краха театра он постарел лет на 10. Однажды вечером, после того, как мать легла спать, Эбигейл и ее отец остались смотреть «Двое на дороге» на канале классического кино. На протяжении всего фильма он не выпускал из рук стакан и допил оставшееся сужено-красное вино, после чего сказал Эбигейл, что они уже отменили платную подписку на кабельное ТВ. Мол, она истекает в конце месяца, и теперь он старается посмотреть как можно больше старых фильмов на этом канале. Что-то в этой конкретной детали так расстроило Эбигейл, что она была вынуждена встать и сказать отцу, что идет в туалет, просто чтобы он не видел, как она плачет. Когда Эбигейл вернулась, то сказала отцу, который теперь смотрел шараду: «Я говорила об этом с мамой, и она не была в восторге от этой идеи, но я думаю вернуться домой на некоторое время. Например, я могла бы устроиться на работу в...» «Нет-нет, Эбби, мы с твоей мамой это обсуждали. Даже не думай. Достаточно того, что ты приезжаешь по выходным, и у тебя есть эта замечательная работа». «Это не такая уж и замечательная работа. Зато она в издательском бизнесе. Ты в самом лучшем городе в мире. Пожалуйста. У нас все абсолютно нормально». «Хорошо», — сказала Эбигейл. «Я поняла вашу позицию».